Что на что похоже? На горе шумит ветла, на ветве звенит пчела, полосатая, как зебра. В нашу лодку иногда набирается вода, в глубине плывет звезда, серебристая, как рыба. В роще клены и дубы, а под ними есть грибы, каждый гриб похож на зонтик. Вышел месяц молодой, небо кажется водой, туча кажется волной, месяц — лодкой деревянной. Да чего же все похоже? Значит, я, наверное, тоже на кого-нибудь похож. Я пошел и крикнул козам, уткам, овцам и стрекозам. На кого же я похож? Белый козлик повернулся, по-козлячьи улыбнулся и сказал по-человечьи: «Разве ты не видишь сам? Ты добрее, чем теленок, веселее, чем козленок, ты совсем еще ребенок, но похож на человека».